За нижним городом, раскинувшимся за стеной, начинался в самом конце долины верхний город, построенный на высоких обширных террасах, каждая из которых, поднимаясь уступом по склону горы, вместо оборонительных стен имела отвесный обрыв, который врагам преодолеть было бы очень трудно, поскольку вся дорога полностью простреливалась сверху. И, разумеется, венцом всей городской архитектуры выглядел замок с дешев-козел, возвышающийся над городом своими башнями, стоящими на перевале между двух гор, словно исполинская королевская корона с зубцами. Во всяком случае, подсвеченный солнцем, замок производил именно такое впечатление. И за ним, разумеется, тоже скрывалась собственная славная история, о которой говорил мне барон Томаш. Глядя на всю эту величественную средневековую архитектуру, я думал о том, что здесь меня ждут не только новые приключения, но и новые испытания, которые вскоре проверят на прочность силу моего духа. Глава 24. После первой неудачной попытки войти в Здешевскую долину, французы пока решили отступить. Понеся тяжелые потери в пехоте и не добившись существенного истощения сил защитников, маршал Мюрат не рискнул послать на верную смерть свою конницу. Но его войска надежно блокировали выход из долины, установив настоящую блокаду с запада, со стороны соседнего города Вестина. Французы ждали подкрепления и надеялись повторить штурм с более благоприятным исходом для себя. Маршал Мюрат считал, что его решение не рисковать конницей было достаточно мудрым. Он понимал, что каждый его кавалерист – это не просто какой-то занюханный пехотинец, а часть великой французской мечты о победе над другими армиями Европы. Ведь каждый французский мальчишка, конечно же, мечтает стать именно бравым кавалеристом. Даже сам Мюрат всегда мечтал о воинской славе лихого всадника, вполне достигнув ее. Но теперь эта слава, которую он завоевал, служа Наполеону, казалось, снова ускользала от него, рассеиваясь, словно дым костра под холодным ветром на биваке в морозный зимний день. Когда офицеры доложили маршалу о количестве потерь, ему не захотелось повторять ошибку, которая могла стоить ему уже не только тысяч пехотинцев, павших в безуспешной попытке прорваться в злополучную долину, но и его собственной репутации удачливого военачальника, близкого к самому Бонапарту. И Мюрат не собирался терять авторитет в глазах императора всех французов. Запросив помощь, он, на этот раз, предпочел выждать. Французские войска, вынужденно вставшие у входа в Здешевскую долину, поскольку не смогли прорваться в нее с первой попытки, занимались тем, что строили оборонительные сооружения, оборудуя дополнительные позиции для артиллерии, которую постепенно подвозили из трофеев, взятых французской армией после побед при Ульме и Аустерлице. Французские солдаты вынужденно ждали подкреплений, которые должны были помочь изменить ход событий. А офицеры в штабе маршала Мюрата обсуждали, как будет выглядеть новый штурм и какие тактические приемы они смогут применить, чтобы все-таки занять непокорную долину, в которой засели большие силы австрийского ландштурма. Но в штабных разговорах слышались и нотки сомнений. А что, если снова ничего не получится? И потому каждый час ожидания был пропитан для офицеров Мюрата неуверенностью в успехе. О настроениях в стане неприятеля разведчики регулярно сообщали графу Йозефу. Отправляя сообщения с почтовыми голубями, агенты графа докладывали, что в рядах французов после сражения в узости бутылочного горлышка боевой настрой сменился неуверенностью и тревогой. И каждый французский солдат, вернувшийся с поля боя после поражения в попытке прорваться в Здешевскую долину, не только нес в себе эту неуверенность в собственных силах, но и распространял ее среди товарищей по оружию. Уставшие от долгих маршей и непрекращающихся сражений, французы искали утешение в объятиях обозных маркетанток и горожанок оккупированного Вестина. Но покоя на душе у солдат маршала Мюрата не было, и даже плотские утехи не помогали избавиться от уныния. Ведь им, завоевателям, уже казалось, что эта очередная война выиграна и закончена. Еще совсем недавно в лагерях французских солдат, среди смеха и песен, раздавались разговоры о том, как они были вознаграждены фортуной прекрасной победой. Они тогда думали только о том, что им надоело быть частью этой войны в далеких краях, вспоминая о своих семьях, о матерях, которые ждут их возвращения, и о девушках, которые пообещали им верность в далекой Франции. И в их сердцах разгоралось желание поскорее вернуться домой с вестями о победе и славе, чтобы оправдать надежды тех, кто их ждал. Почувствовав победный кураж, французы уже расслабились и никак не ожидали, что боевые действия против австрийцев, засевших в горной долине, придется возобновлять с новой силой, и что война затянется на неопределенный срок. В это время в лагере защитников долины все понимали, что нужно подготавливаться к новому нападению. Чувствуя свою силу и единство, моравские ополченцы тщательно готовились к неприятельскому штурму. Их дух был высок, и каждый из них отлично понимал, что эта долина с ее полями, холмами и маленькими речками, была не просто географической точкой, а их родным домом. Они знали, что каждый день, проведенный в ожидании неприятельской атаки, приближает их к решающему моменту, когда им придется отстоять свои права на эту землю в новом сражении против французов. Потому каждый из ополченцев, призванный из жителей этих мест, понимал, что родной край стоит на пороге великого испытания. Но, несмотря на все тревоги, в воздухе с Дешевской долины все-таки витала надежда. Ведь ходили слухи, что Россия обязательно поможет, прислав свои войска. Недаром же рядом с главными людьми новой моравской власти присутствует русский князь Андрей, и люди шептались о том, что он настоящий герой, имеющий влияние не только на Кутузова, но и на русского императора Александра. Кроме того, ополченцы верили в своих командиров. Граф Йозеф и барон Тамаш представлялись им умудренными людьми с огненными взорами, твердыми руками и с остальной волей, но со справедливостью в сердцах. Новые правители, казалось, отлично осознавали, что нужно укреплять не только стены оборонительных сооружений, но дух народа и взаимопомощь всех людей, независимо от сословий. И жители города Здешов одобряли действия своей новой власти. Они хорошо понимали, что именно это сплочение в едином порыве отстоять свою землю может стать решающим фактором, когда придется сражаться плечом к плечу против французов, если они все-таки захватят долину, встав осадой под городскими стенами. Моравские полки остались на прежних позициях, пополняемые свежими силами посредством регулярной ротации, которую я посоветовал наладить графу Йозефу, как только мы с бароном Тамашем вернулись в штаб обороны. И я заметил, что к моим советам прислушивались все больше. К тому же, как выяснилось, бесшабашным порывом помочь эрцгерцогу Фердинанду в недавней контратаке против прорвавшихся французов, я упрочил свою репутацию героического русского князя. Тем более, что барон Тамаш сразу же рассказал об этом происшествии на правофланговом редуте всем штабным. После той памятной контратаки, где я пришел на помощь эрцгерцогу Фердинанду, отношение ко мне заметно улучшилось. Местные офицеры теперь окончательно воспринимали меня за своего и даже сами стали обращаться ко мне за советом. А штабные разговоры часто крутились вокруг моих предложений. Я видел, как мои идеи о более гибкой обороне начинают воплощаться в жизнь, и мое влияние в штабе обороны Здешова становилось все ощутимее. Граф Йозеф, человек рассудительный и опытный, не только принял мое предложение о ротации войск, но и стал регулярно запрашивать мой совет в важнейших решениях. А барон Тамаш после его откровений в нашей совместной поездке на передовую с инспекцией, стал относиться ко мне так, словно я его давний друг и соратник, всегда поддерживая мои инициативы и убеждая штабных в моей правоте. Он, словно бы, взял надо мной шефство, как более старший товарищ, отлично знающий местные реалии. Он теперь всегда был рядом в штабе, готовый по-дружески что-то посоветовать и предостеречь от ошибок. Его опыт и знания местных условий часто помогали мне увидеть то, что я мог упустить. Вместе с Тамашем Маймировичем мы составляли неплохую команду, и я верил, что наши совместные усилия помогут удержать позиции и одержать победу над французами. А его влияние на других офицеров было неоценимо, поскольку он обладал авторитетом самого непримиримого патриота Великой Моравии. Все знали, что он в любых ситуациях руководствовался именно чувствами патриотизма, не боясь противопоставлять свои патриотические доводы холодному военному расчету главнокомандующего графа Йозефа. Меня радовало, что моравские полки, несмотря на все испытания, сохраняли боевой дух, а на позициях царила атмосфера уверенности. Я посоветовал графу Йозефу ввести эту систему, как только мы с бароном Тамашем вернулись в штаб обороны. Регулярная ротация, которую утвердили по моему предложению, давала возможность отдохнуть уставшим солдатам, а свежие подкрепления, меняя бойцов переднего края, придавали обороне устойчивость. Офицеры теперь знали, что работа в тылу четко налажена, и их обеспечат не только боеприпасами и провизией, но и новой еженедельной сменой солдат, отдохнувших в городе. И от этого настроение на передовых позициях улучшалось у всех, ведь отдохнувшим людям гораздо больше верилось в победу. Мои предложения о создании военно-медицинской службы с возможностями не только оказания первой помощи прямо на поле боя, но и ускоренной эвакуации раненых в городские лазареты, тоже были приняты и уже воплощались в жизнь. Ради этого мне даже пришлось публично заявить, что, мол, обучался одно время медицине в юности у одного профессора в Петербурге, который уже умер. Но, несмотря на то, что такое занятие считалось неблагородным и плебейским, никто из руководителей Моравского мятежа не только не осудил меня, но все они даже обрадовались, что среди высшей знати появился наконец-то человек, способный отличить настоящих лекарей от шарлатанов и упорядочить оказание медицинской помощи раненым. И никто из первых лиц Моравской хунты не удивился, когда я предложил наладить на системной основе военно-медицинскую службу, включающую в себя санитарные подразделения переднего края, транспортную службу эвакуации раненых, госпиталей и центры реабилитации для выздоравливающих. Сам главнокомандующий одобрил мое начинание и предоставил мне соответствующие полномочия, назначив не только своим военным советником, но и начальником военно-медицинской службы. И я чувствовал, что становлюсь неотъемлемой частью этого маленького военного мира нарождающейся Великой Моравии, где каждое решение самой настоящей военной диктатуры или хунты, возглавляемой графом Йозефом, могло повлиять на исход противостояния с французскими завоевателями. Вечером, когда морозный закат окрасил небо над долиной в багряные тона, граф Йозеф пригласил офицеров на ужин в честь рождественского сочельника. И меня, разумеется, позвали в числе первых. Величественный зал небольшого дворца, отделанного в стиле барокко и принадлежащего семье Брайнеров-Энкрофтов, встретил гостей зелеными еловыми ветвями, которыми декорировали стены, а также небольшими елочками по углам, украшенными настоящими красными яблоками, подвешенными на нитках. В воздухе витал характерный запах хвои. От натертых до блеска паркетных полов пахло воском, запах которого еще более усиливался от многочисленных свечей в люстрах и канделябрах, отражавшихся в больших зеркалах настоящими зеркальными коридорами, загадочно уводящими взгляд куда-то в глубины зазеркалья. Помимо старших офицеров, на торжество были приглашены и представители самых знатных семейств с дешево и с гражданских. Гости приходили друг за другом, наверное, целый час. Их встречал сам граф, чисто выбритый и облаченный в новенькую парадную военную форму. Он раскланивался с посетителями, после чего каждого из них провожали слуги, усаживая на то место, которое предназначалось возле длинного стола именно ему. А на столе, несмотря на военное время и на блокаду, устроенную в Дешевской долине французами, наблюдалось изобилие угощений, изысканные блюда и напитки. Фарфор, хрусталь и столовое серебро сообщали гостям не только о богатстве графа, но и о его щедрости. Когда гости наконец-то собрались, граф, подняв бокал, начал свою речь. Он говорил не столько о Рождестве, сколько о чести, о славе и о том, что каждый из защитников Здешова не просто солдат, а патриот своего народа, жаждущий скорейшего возрождения Великой Моравии. Граф отлично владел ораторским искусством. Его слова, полные страсти и убеждения, были подобраны таким образом, чтобы напоминать присутствующим о том, что война – это не только солдатские кровь и пот, но и дух, который объединяет людей в тылу в единое целое. И не только офицеры, но и каждый знатный горожанин из приглашенных на этот торжественный ужин, слушая главнокомандующего, ощущал, как в груди разгорается огонь, который способен растопить лед неуверенности. Друзья мои, сегодня, в этот священный час, когда наступает Рождество Христово, мы должны помнить о том, что все мы – хранители чести и славы нашей древней земли. И очередная война – это не только кровь и боль для нас, но и повод сплотиться в единое целое, как в старые времена. Каждый из вас, кто присутствует здесь, это не просто благородное имя в списке гостей, а часть Великой Моравии, которая рождается прямо сейчас в наших сердцах, наполняя их верой в победу, – говорил граф. И его голос звучал решительностью. Я же, слушая его речь, искал глазами баронессу фон Шварценберг, но из ее семьи увидел только пожилую Радомилу, молодую Брониславу и совсем юную Иванку. Когда же я все-таки улучил момент, поинтересовавшись, где же Иржина, ее тетка Радомила сказала мне, ей сейчас не до торжеств, князь, она плохо себя чувствует. И Эльжбита тоже осталась дома, чтобы ухаживать за ней. Глава 25. Старшие офицеры, одетые в парадные мундиры с золотыми эполетами, как и знатные горожане с Дешева, приглашенные на праздничный ужин и разодетые в лучшие наряды, внимательно слушали главнокомандующего с замиранием сердца, и их глаза зажигались новыми надеждами. Заметив внимание на лицах глав самых почтенных городских семейств, граф продолжал: «Мы должны помнить, что за каждым нашим шагом, сделанным в эти трудные дни во имя возрождения Великой Моравии, стоит славная история нашего народа. Наш военный совет, приняв решение взять в свои руки всю полноту власти после кончины императора Франца, чтобы избежать в стране хаоса перед лицом вторжения французов, хорошо понимает, что за каждым нашим решением скрываются последствия для судеб всех наших земляков. Мы сейчас не просто вожаки освободительного движения, а носители тяжелого креста ответственности за выбранный путь. И именно от нас, от тех, кто сегодня собрался здесь в канун Рождества, зависит, каким будет завтрашний день для всего нашего края». Слова графа, полные страсти и убеждения, проникали в души присутствующих, наполняя их благородной решимостью бороться за свою землю и за свой народ. Каждый из приглашенных, слушая главнокомандующего, понимал, что легко не будет. Но все они, казалось, были готовы к преодолению трудностей ради величия своей страны. Впрочем, это не мешало им налегать на вкусные угощения. Свое слово сказал и барон Тамаш, который сидел рядом со мной. Поднявшись с места с бокалом в руке, он произнес: «Сейчас, когда эта торжественная ночь Рождества окутывает нас своим священным покровом, мы должны помнить, что в каждом человеческом сердце есть место для любви и надежды. И вы, дорогие мои земляки, все должны быть готовы не только к битвам с французами, но и к тому, чтобы вернуться к своим семьям и рассказать всем домочадцам, даже детям и старикам, о нашей идее, о том лучшем и справедливом мире, который мы собираемся созидать. Потому я поднимаю тост за нашу Великую Моравию». Когда большие напольные часы, стоящие возле стены посередине зала, пробили полночь, граф снова поднял бокал и провозгласил: «За Рождество, за победу над врагами и за тех, кого мы любим». И в этот момент музыканты начали играть мелодию моравского гимна, в которой главную партию исполняли скрипки, а флейты вторили им. Все присутствующие встали, подняв бокалы, и их голоса слились в возгласах: «За Рождество, за Великую Моравию, за победу». После этого гости хором запели рождественские гимны. Я же смотрел на них, чувствуя их единство, которое отнюдь не было показной имитацией, а исходило от души у большинства из присутствующих. Правда, имелось и некоторое меньшинство, в лицах которых сквозило недовольство. Внимательно наблюдая за графиней Радомилой, я заметил, что она явно ухмылялась неодобрительно, и подобные же гримасы присутствовали на лицах тех людей из ее окружения, которых я уже недавно встречал в ее особняке. Недовольными выглядели староста магистрата Зденик Войковец, главный городской нотариус Иржи Збигнев и глава купеческой гильдии Богуслав Грибиш. Эти трое, как мне показалось, смотрели на графа, на барона Тамаша и на меня с презрением. Возможно, графиня Радомила Краваржи, будучи закоренелой интриганкой, просто настроила этих людей соответствующим образом ради каких-то собственных корыстных интересов, но я не придавал этому значения. В конце концов, недовольные находятся всегда, ведь всем угодить просто невозможно, особенно, если дело касается элиты, в среде которой всегда происходит тихая борьба за власть и влияние. Военный совет, взяв власть, пытался создавать солидаризированное общество, предлагая стирание граней между сословиями. А это, разумеется, нравилось далеко не всем представителям знати. В штабе главнокомандующего, помимо военных вопросов, обсуждалось и политическое устройство нового государства. Дискуссии на эту тему постоянно вели между собой граф Йозеф и барон Тамаш. И я, конечно, слышал их разговоры. Например, барон Тамаш, опасаясь, что, если французы все-таки прорвутся в долину и осадят город, может начаться мародерство, предлагал вооружить все население, обучив его самообороне, не исключая и городскую бедноту, которая, в основном, проживала в Нижнем городе. Но граф Йозеф возражал, приводя доводы о том, что это чревато погромами домов аристократов. Еще барон Тамаш предлагал карать за ростовщичество и всячески зажимать всех богачей, которые не спешат поддерживать возрождение Великой Моравии материально. На что граф Йозеф возражал, что тогда, во-первых, пострадают банкиры, во-вторых, пострадает репутация новой власти, и никто не даст кредиты Великой Моравии на закупку вооружений, и, в-третьих, богачи начнут свою фронду против правительства военного совета, что может быть очень опасным, поскольку вызовет раскол в обществе, и это может спровоцировать гражданскую войну. Потому граф предлагал проводить все-таки более сбалансированную внутреннюю политику. Например, для самообороны он был не против вооружить отряды бедноты, но только под командованием офицеров из богатых семей. Слишком радикальные меры общественных изменений, предлагаемые Тамашем Маймировичем, главнокомандующий считал излишними, не желая допускать еще и внутренние смуты. Графа устраивало уже хотя бы то, что в армии удалось достаточно прочно наладить дисциплину, чтобы удерживать с помощью силы армейских штыков собственную власть. Поскольку именно армия являлась основной опорой нового государства, ее и следовало укреплять в первую очередь, как и все, что было связано с интересами военнослужащих. На этом и настаивал главнокомандующий, а все остальное граф Йозеф считал уже не столь важным, второстепенным по отношению к нуждам армии. Что же касалось мирного населения, то графу было достаточно видеть его накормленным и работающим на благо армейских нужд. По мысли графа, армия, обеспеченная всем необходимым, будет охотно и активно не только защищать население от внешних угроз, но и разбираться с любыми угрозами внутренними, вроде уличной преступности и коррупции в кабинетах тыловых чиновников. Тогда и никаких дополнительных организаций для поддержания правопорядка не понадобится, ведь военные патрули все порешают сами. Я же, слушая эти разговоры между графом и бароном, предложил им создать дополнительно секретную службу, которая возьмет на себя функции контрразведки, имеющие задачи не только выявления вражеских шпионов, но и внутренних врагов, вроде тех же коррупционеров и представителей пятой колонны, понятие о которой мне пришлось Йозефу и Тамашу растолковывать отдельно. Впрочем, поняв, о чем идет речь, оба с моим предложением охотно согласились. И теперь, глядя на недовольные лица графини Радомила и ее друзей, я думал о том, что хорошо бы все-таки выяснить причины их недовольства. Чем не задание для новой секретной службы, находясь на торжественном ужине среди представителей высшего сословия с Дешова, я прекрасно понимал, что, хотя формально являюсь одним из них, все равно остаюсь чужим для местных аристократов, ведь у меня не имелось в их краях ни родственных связей, ни собственности. Отбив у французов полковую казну, я, вроде бы, не нуждался в деньгах и мог себе купить все необходимое для жизни на том уровне, который считался здесь аристократическим. Но, с другой стороны, я понимал, что просто оказаться среди первых лиц военного правительства и выглядеть не хуже их внешне недостаточно для того, чтобы заполучить среди местной элиты настоящий прочный авторитет. Аристократы с Дешова были, в первую очередь, владетелями, имеющими в собственности местные земли, дворцы и мануфактуры. У меня же ничего этого здесь не было, я не стремился укореняться, потому и обречен был оставаться чужаком, живущим в казарме маленького русского военного контингента. Здешние аристократы видели во мне лишь некоего посланца из России, но, не более того. Впрочем, я прекрасно понимал, что во внутренний круг избранных всегда допускают только своих, и потому полезного чужака, вроде меня, представители национальной элиты могут использовать до поры, но все равно, когда больше не понадоблюсь, скорее всего, меня попросят на выход, ведь никакого официального статуса посла у меня не имелось. В сущности, я сам присвоил себе эту роль русского посланника, сделавшись самозванцем. А граф Йозеф и барон Тамаш подыгрывали мне, исходя из собственных политических соображений. Они были заинтересованы представить общественности все таким образом, что помощь от России в деле возрождения Великой Моравии – вопрос решенный. Хотя это было совсем не так, и подобные надежды могли не оправдаться. Я не мог предугадать, какой будет реакция Кутузова на мое письмо с просьбой о помощи мятежникам. А как на это отреагирует император Александр, я и вовсе не брался прогнозировать. Так что положение мое оставалось шатким и неопределенным. Рассуждая о своем положении, я поглощал вкусную пищу, запивая ее отличным вином, как и все прочие приглашенные. Глядя вокруг и слушая речи графа Йозефа и барона Тамаша, я не забывал и поесть. Внешний мир войны, наполненный громом орудия и криками раненых солдат, казался в этот момент мне далеким и чуждым. Съедая все на очередной тарелке и набрасываясь на следующую порцию еды, я продолжал размышлять о том, что невольно сделался здесь одним из тех, кто стал в глазах людей олицетворением мечты о славе и возрождении Великой Моравии. Я с интересом разглядывал не только гражданских, но и присутствующих за столом старших офицеров. Каждый из них, с юных лет мечтая о воинской доблести, был готов сразиться за свой родной край, и в их глазах отражалась гордость. Внезапно в моем мозгу всплыли воспоминания, как я сам в детстве, сидя на коленях у матери, слушал истории о великих русских полководцах, о Суворове и о Кутузове. И я тогда, конечно, и представить себе не мог, что попаду прямиком в их эпоху, а с Кутузовым даже буду хорошо знаком лично. От обилия пищи и питья меня немного развезло. Поток моих мыслей сделался путанным, а потом и вовсе прервался, поскольку вновь заиграла музыка и начался бал. Гости поднимались из-за стола и переходили в соседний пустой зал дворца, чтобы там потанцевать. Но у меня не было никакой поры. Иржина не пришла, и мне пришлось пригласить на танец ее родственницу Брониславу. Девушка тоже осталась без поры. Она рассчитывала увидеть на этом балу Влада, но его не пригласили, как не пригласили и Дорохова. Ведь для них казарменное положение никто не отменял. Хотя французы и не штурмовали Здешевскую долину прямо сейчас, война не прекращалась. И Моравская армия продолжала подготовку к новой битве. Что же касалось раненых, то их после недавнего сражения за бутылочное горло у входа в долину оказалось слишком много. По этой причине Влад не имел возможности их оставить, даже если бы и получил приглашение. Но ему, как и другим нижним чинам, никто приглашение на это торжество высшей знати, разумеется, не прислал. И потому Бронислава охотно танцевала со мной, ведь она меня уже достаточно узнала за время похода. Во всяком случае о том, какие у меня сложились отношения с Иржиной, она была прекрасно осведомлена. И в этот вечер так получилось, что Бронислава была заинтересована получить от меня информацию о Владе, а я, в свою очередь, намеревался получить от Бронислава информацию об Иржине. То обстоятельство, что баронесса плохо себя чувствовала и не явилась на бал, внушало мне опасения за ее здоровье. Кружась в медленном вальсе с молоденькой Брониславой, я ответил на все ее вопросы о Владе, уверив, что у парня отличные карьерные перспективы сделаться главным военным врачом и, следовательно, он весьма перспективный жених. Потом пришла моя очередь задавать вопросы, и я спросил девушку о здоровье Иржины, услышав в ответ нечто совсем неожиданное. «Ах, князь Андрей, у Иржины теперь такая хандра, что она и кушать не может, только лежит и все время плачет. Так что же с баронессой, она больна или же просто чем-то сильно расстроена?» Попытался я конкретизировать. «Иржина больна больше душевно», — сказала моя партнерша по танцу. «И в чем же причина ее душевного расстройства?» — продолжил я спрашивать. «Даже не знаю, как вам сказать», — замялась Бронислава. «Скажите, как есть», — попросил я. Девушка как-то странно взглянула на меня и вдруг выдала. «Иржина слишком сильно переживает смерть императора Франца и считает, что вы, князь Андрей, обманули ее лучшие чувства, когда уверяли, будто бы никакого заговора не существует. Теперь же в том, что заговор существовал, убедились все. Да и сам граф Йозеф не скрывает теперь этого, а, наоборот, даже гордится своим противостоянием Габсбургам. Иржина же хорошо знала Франца. Вместе со своим покойным мужем, когда он был еще жив, она провела несколько лет при дворе. Увидев мой недоуменный взгляд, Бронислава осеклась, проговорив: «Простите, я, кажется, сболтнула лишнее. Как только танец закончился, я вышел на морозный воздух, где снег, искрясь под лунным светом, создавал иллюзию безмятежности. Вокруг меня сновали солдаты из караула замка, при свете костров готовясь к праздничному фейерверку, который намечался после окончания танцев. Лица солдат были полны усталости, но в их глазах загоралось служебное рвение, едва я подходил к ним. Я отчетливо понимал, что не только каждый из них, но и Иржина считает меня одним из лидеров моравского мятежа, и от этого мне было уже не отмыться. Глава 26. Я стоял на морозе, окруженный суетящимися солдатами, устанавливающими во дворе петарды для фейерверка, и размышлял о том, как же мне удалось оказаться в этом затруднительном положении. Поддавшись порыву страсти к Иржине, я запутался не только в собственных чувствах, но и оказался замешан в опасной политической возне, который, без сомнения, являлся весь этот моравский мятеж при всех его благородных лозунгах. Попав в Здешов и затесавшись среди первых лиц, я увяз во всем этом еще больше, избежав пока непосредственной опасности со стороны французов, но оказавшись в самом центре местных политических интриг. Ведь было уже понятно, что граф Йозеф и барон Тамаш использовали меня, как фигуру в своей игре. Я чувствовал себя так, словно попался в ловушку, и перспективы возвращения в Россию в данный момент казались мне совсем неясными, словно морозный туман, который покрыл городские улицы, распростершиеся внизу под балюстрадой графского дворца, стоящего на одной из высоких террас верхнего города. Мои воспоминания человека из 21 века постепенно смешались с воспоминаниями князя Андрея, и теперь я без труда вспоминал его детство, грубые, но искренние лица крепостных крестьян в имении его родителей, сельскую безмятежность, воспринимаемую как данность, мудрость и доброту простых русских людей, основанную на многовековых традициях. В отличие от всего этого пасторального рая, воинственный мирок моравских мятежников, в который меня занесло, был полон страстей и опасностей. Время шло, бальные танцы во дворце продолжались, а я, стоя у балюстрады и глядя на белесый туман, скрывающий нижний город, все больше погружался в раздумья. Учитывая то, что поведала мне Бронислава, моим отношениям с Эржиной, похоже, пришел конец. Я не собирался объясняться с баронессой, унижаться перед ней и просить у нее прощения за то, что сказал неправду, выгораживая участников заговора. Возможно, я все-таки недостаточно любил Эржину, раз не возникало у меня желания бороться за эту любовь, но от всего этого у меня на душе все равно больно скреблись кошки острыми когтями. Как бы там ни было, а я терял единственную женщину из этой эпохи, с которой у меня сложились близкие отношения. Хотя, я не собирался впадать в депрессию, понимая, что и эта моя душевная боль когда-то пройдет, поскольку даже в самые темные времена никогда не стоит терять надежду на обретение счастья, пусть и когда-нибудь потом с другой женщиной, встреча с которой для меня еще впереди. Поразмыслив, я, в конце концов, пришел к выводу, что, наверное, разрыв с Эржиной может быть для меня даже к лучшему. Я подумал о том, что новой надеждой и сердечным успокоением для меня может стать свет прогресса, который я смогу зажечь ради других. Так я и решил, что не стану впадать в уныние из-за неудач в личной жизни, а посвящу всю свою энергию тому, чтобы начинать менять мир вокруг себя к лучшему уже прямо сейчас. И начну я с простых людей, с раненых, с тех, кому я действительно способен помогать, облегчать боль и поддерживать до выздоровления. И это начинание станет первой ступенькой на той лестнице развития, которую я начну строить в этой эпохе. Ведь если я смогу успешно наладить военно-медицинскую службу в Здешове, то этот опыт можно будет потом сразу же применить и в России. Так, под холодным зимним ночным небом наступившего Рождества, я принял решение. Если заняться прогрессорством в области военных технологий не в России, а в Моравии, я считал для себя предательством Отечества, то двигать прогресс в области медицины ничего мне не мешало и здесь, потому что меня, в этом случае, совсем не тяготил моральный аспект, ведь помощь раненым – это гуманитарная задача, не имеющая границ. Врачи клянутся помогать всем, даже лечить врагов, а жители Здешовской долины для России врагами уж точно не были. К тому же, мое новое начинание сразу встретило неожиданную поддержку среди высшего командования мятежников, и никого, вроде бы, не смущало, что до этого забота о раненых считалась занятием, недостойным аристократов. Однако, руководители военного совета прекрасно понимали, что суровая реальность войны требовала практических решений для развития медицины и эффективного излечения солдат, получивших ранения на поле боя, ради их скорейшего возвращения в строй. Получив от графа Йозефа широкие полномочия начальника военно-медицинской службы, наутро я, несмотря на продолжающееся в Здешове празднование Рождества, сразу же с головой погрузился в новое дело. В этом мне помогал мой юношеский опыт обучения в медицинском колледже 21 века и все то, чего я нахватался от своей матери, работавшей старшей операционной медсестрой, и от своего дедушки, много лет прослужившего военным врачом и до самой своей смерти преподававшего в военно-медицинской академии имени Кирова. Хотя я, разумеется, всем врал, что до военной службы учился в Петербурге у одного ныне покойного профессора, чьи уроки хорошо помнил до сих пор. Впрочем, имени этого профессора я не называл. Его даже не пришлось выдумывать, поскольку этого никто от меня не требовал. Мой статус князя предполагал, чтобы люди верили мне на слово. Тем более, что мои слова подкреплялись соответствующими практическими навыками, которые здесь, конечно, были в новинку. Первым моим практическим шагом стало тщательное обследование всех существующих медицинских пунктов. Я проехался по городу с инспекцией госпиталей и лазаретов, и картина, открывшаяся передо мной, оказалась удручающей. Повсюду беспорядок в организации медпомощи, отсутствие гигиены и системы реабилитации, и множество шарлатанов, выдающих себя за целителей. Понимая, что самая большая смертность раненых наблюдается от потери крови из-за того, что им вовремя не сделали элементарную перевязку и сразу же не эвакуировали в медучреждение, потеряв драгоценное время, когда жизнь можно было спасти, я начал с создания четких инструкций для санитаров по оказанию первой помощи на поле боя и с организацией системы эвакуации раненых. Последние дни декабря в Здешове выдались относительно спокойными. Разведчики графа Йозефа, отправлявшие сообщения с почтовыми голубями, докладывали, что маршал Мюрат, по-прежнему блокирующий вход в Здешовскую долину, все еще не получил необходимые подкрепления от Наполеона. Это объяснялось тем, что основные силы французской армии попали в западню возле Марбурга, где армии эрцгерцога Карла Австрийского удалось соединиться с армией эрцгерцога Иоганна Австрийского и с другими войсками австрийцев, в том числе с ландштурмом, собранным за время после поражения при Аустерлице. Получилась грозная сила, насчитывающая больше сотни тысяч штыков, и сражение австрийцев с французами у Марбурга продолжалось уже вторые сутки, не принося явной победы ни одной из сторон. К тому же, корпус русской армии, доставленный по Балтийскому морю в Померанию еще в октябре, пополненный союзными силами шведов и англичан, достиг численности свыше 50 тысяч, взяв штурмом крепость Гамельн в Ганновере. И это тоже прибавило забот Наполеону. Что же касалось войск маршала Мюрата, то на них с запада, смяв все заслоны, вышел 8-тысячный корпус князя Карла Шварценберга, перерезав французам снабжение. Так что в штабе военного совета Здешова царило радостное оживление. После смерти императора Франца и срыва переговоров о сепаратном мире Австрии с Францией, в военных действиях, несмотря на отступление русской армии Кутузова, намечался, вроде бы, перелом в пользу союзных сил антифранцузской коалиции. Во всей этой суете военных будней, я вполне находил удовлетворение в новой роли начальника медслужбы. В сложившихся обстоятельствах помогать раненым казалось мне не менее важным делом, чем руководить войсками. Я знал, что делаю необходимое и полезное дело. Я понимал, что раз уж оказался в центре таких событий, от которых зависело не только мое будущее, но и будущее всего этого края, то нужно просто постараться помочь раненым, тем более, что я имел возможность помогать им вполне реально, в отличие от множества местных лекарей, большинство из которых ничего не понимали в настоящей медицине, оставаясь на примитивном уровне средневековых методик лечебного дела, и потому моя помощь могла вернуть к нормальной жизни сотни, а может быть, и тысячи солдат, пострадавших от военных действий. Каждый день я осматривал десятки раненых, и любой из них был для меня не просто очередным пациентом, а индивидуальностью, наполненной страданиями, надеждой и, порой, увы, безнадежностью. Слишком многое сделать в тяжелых случаях я не мог, и потому много парней с тяжелыми ранениями умирали на моих глазах. Но, я помнил их лица, старался даже запоминать имена, и память о них оставалась со мной. Я чувствовал, как мое сердце сжимается от боли за каждого солдата, которому я так и не смог помочь. И оттого старался совершенствовать медицинскую службу изо всех сил, пытаясь сделать все для того, чтобы умирало гораздо меньше людей. В трудные моменты, когда пессимизм совсем угнетал, я вновь вспоминал о раненых, о том, как они смотрели на меня с надеждой. И я понимал, что, несмотря на все трудности, моя работа имеет смысл. Я ощущал себя частью чего-то большего, чем просто эта война, потому что только я один обладал знаниями, намного опередившими это время. И эти знания давали мне силы продолжать действовать, несмотря на все препятствия, которые поджидали меня на каждом шагу в этой моей новой деятельности начмеда. Медицинская служба, которую я намеревался создать, представлялась мне не просто набором медучреждений с регламентами правил и процедур. Это было нечто большее, настоящий шанс на спасение для тех, кто, получив ранение, ждал помощи. Я помнил слова моего дедушки, который учил меня, еще тогда совсем малыша, что настоящий врач – это не просто ремесленник в белом халате, но и человек, которому пациенты доверяют свои самые сокровенные страхи и надежды. Я хорошо запомнил это высказывание и теперь вспомнил его опять. Я стоял на пороге создания медицинской службы, и в голове крутились мысли о том, как важно, чтобы каждый пациент чувствовал себя в безопасности и понимал, что о нем заботится. Я планировал выстроить не просто сеть из лечебных учреждений, а целую экосистему, где каждый элемент работал бы в гармонии. Но самым первым шагом к реализации этой идеи стал для меня поиск команды единомышленников. А найти их было совсем непросто. Как бы ни было странно мне самому, но я оказался в роли самого главного врача Здешова, и это наполняло меня одновременно гордостью и страхом. Смогу ли потянуть все это без настоящего высшего медицинского образования? Ведь в юности я так и не закончил обучение даже в медицинском колледже, бросив медицину и поступив в военное училище. Но теперь судьба неожиданно возвращала меня именно к медицине. Проблем свалилось на меня множество. Проехавшись с инспекцией по лазаретам в первый же день своего нового официального назначения, я убедился, что сначала нужно собрать более или менее компетентный медперсонал. Но в этом как раз и заключалась самая главная трудность. Фактически, в моем распоряжении был только Влад, вполне сносно освоивший уже профессию военного фельдшера, но не способный на большее без соответствующего обучения. Но кто же будет учить? Ведь я и сам далеко от Влада не ушел в практическом плане, хотя и имел гораздо более продвинутые медицинские знания. Я знал, что мне нужны врачи, медсестры или медбратья, и санитары. Но где их взять? Впрочем, с санитарами как раз проблема решалась за счет выздоравливающих раненых и добрых монахов, которые охотно занимали нишу медицинских волонтеров, желающих ухаживать за ранеными. А вот с врачами положение оставалось критическим. Их просто не имелось, как не имелось и медсестер. Место этой категории занимали только местные лекари, которые никак не могли стать подспорьем, а, скорее, мешали, пытаясь настаивать на правильности своих архаичных лечебных методов, которые приносили пациентам больше вреда, чем пользы. В этих условиях лишь Влад, с его вдумчивым отношением к делу и готовностью помочь, стал моей главной опорой. Он не только знал, как работать с ранеными, но и обладал даром находить общий язык с другими медиками этого времени, убеждая их перенимать передовые методы лечения и повсеместно внедрять гигиену. Его талант схватывать новые знания буквально на лету и спокойствие в стрессовых ситуациях вдохновляли меня. И я понимал, что на этого бывшего студента можно надеяться больше, чем на кого-то другого. Глядя на Влада, я верил, что даже без диплома и формально законченного образования можно стать в этих условиях вполне хорошим врачом, если есть желание и готовность учиться на практическом опыте при моем, разумеется, кураторстве и направляющей силе. И я надеялся, что вместе мы сможем успешно развивать здешнюю медицину. Тем не менее, одного Влада было явно недостаточно для того, чтобы справиться со всеми проблемами создания полноценной медслужбы. Мы с Владом сразу обсудили, кого еще могли бы привлечь к нашему делу из местных специалистов. И Влад вспомнил, что, кажется, именно в Здешов уехал один из профессоров, у которого он обучался в Вене. Этот старый доктор, которого звали Вальтер Штайнер, переехал из столицы в родной городок, как только началась война, а работал он, как оказалось, в госпитале при монастыре Моравских братьев. Влад говорил мне о нем, как о настоящем профессионале. И, действительно, этот врач оказался не только отличным хирургом, но и хорошим организатором, на котором держалась работа всего госпиталя. К счастью, мы его быстро нашли. Штайнер выглядел староватым, но глаза его все еще светились умом и опытом. Я рассказал ему о ситуации, и, к моему удивлению, он сразу согласился участвовать в организации медслужбы. «Мы все должны делать то, что можем, чтобы помочь людям», — сказал он. И в этот момент я почувствовал, как груз ответственности немного уменьшился. Глава 27. Следующим моим шагом стало создание программы обучения для среднего медперсонала, которая опиралась на весь положительный практический опыт, приобретенный военными хирургами-операторами в процессе оказания помощи раненым. Молодой Влад и пожилой Вальтер поддержали меня в этом вопросе, немного дополнив программу подготовки медсестер и медбратьев местными реалиями. Но все равно, особое внимание в этой учебной программе уделялось не только навыкам оказания первой помощи и уходу, но также вопросам гигиены и стерилизации перевязочного материала и медицинских инструментов. Как ни странно, но хирург Вальтер Штайнер совсем не возражал по поводу обязательного мытья рук, кипячение инструментов перед операциями и санитарной обработки операционных участков, поскольку за свою долгую практику он лично убедился, что все эти меры способствуют снижению количества осложнений. В процессе работы над курсом мы решили организовать практические занятия при госпитале, где медсестры, набранные из монахинь, и медбратья, набранные из монахов, могли бы отработать навыки в реальных условиях. Для новичков мы создавали обучающие симуляции. Влад, полный энтузиазма, предложил использовать манекены, которые имитировали бы раненых, чтобы обучающиеся могли отработать свои действия сначала на них. И эту здравую мысль я поддержал. Вальтер Штайнер, в свою очередь, привнес в занятия с новичками свои уникальные методики. Он начал рассказывать им истории из своей долгой практики, делясь с учениками не только знаниями, но и эмоциями, которые испытывал в критические моменты. Это помогало начинающим специалистам понять, что медицина – это не просто набор навыков, а призвание, требующее чуткости и человечности. Впрочем, монахи и монашки, которых мы набрали на курсы больше 30, как раз это вполне понимали не только на уровне интуиции, но и на уровне христианской веры, декларирующей любовь к ближнему. Причем, неожиданно наши начинания поддержали и местные церковные иерархи, увидев в нашем желании развивать медпомощь благое богоугодное дело. Однажды, во время занятия, когда мы разбирали случай с серьезным проникающим ранением, один из слушателей, молодой монах по имени Феофан, неожиданно спросил: «А что делать, если находишься на поле боя, время поджимает и нет возможности соблюсти все санитарные нормы?» Влад, который в этот момент и выступал с лекцией о гигиене и санитарных нормах, выслушав вопрос, задумался и ответил: «Разумеется, в подобной ситуации необходимо действовать быстро, но всегда помните, даже в спешке важно сохранять базовые принципы гигиены. Вы должны стремиться к идеалу, даже если не всегда есть возможность его достичь». Эти слова стали девизом нашей программы. Мы начали стремиться к идеалу, интегрировать в обучение не только практические навыки, но и философию медицины, основанную на уважении к жизни и стремлении к гармонии. С тех пор каждое занятие становилось не просто передачей знаний, не только обменом опытом, но и эмоциями. Уже через несколько дней мы начали переходить от теоретических занятий к практическим, и вскоре наши ученики смогли похвастаться своими первыми успехами на практике. Это вдохновляло меня продолжать работу и развивать курс, добавляя новые обучающие модули и улучшая существующие. Доктор Штайнер привел к нам еще двух врачей, своих учеников, которые охотно присоединились к нашему профессиональному сообществу научной медицины. Видя наши успехи, даже некоторые из тех самых архаичных лекарей, которые поначалу встречали все наши начинания в штыки, захотели переучиться. И мы начали расширять охват аудитории, организовывая обучение с повышением квалификации еще и для лекарей традиционной старой медицины. К тому же, открыли курсы начального уровня и для санитаров. Все это, конечно, требовало новых учебников. И я начал писать их, пытаясь систематизировать знания, которыми обладал сам. А Влад и Штайнер мне в этом помогали. Заодно, в процессе этой работы, мы делились опытом и обсуждали актуальные вопросы в области медицины. И наша программа стала не только обучающей, но и объединяющей силой для медиков, стремящихся к профессиональному росту. Таким образом, моя инициатива постепенно превратилась в настоящее учебное заведение медицинского профиля при госпитале, да еще и с практическим уклоном, с отработкой новых методов лечения и ухода прямо по мере обучения. Все это не только повышало уровень подготовки медперсонала, но и вдохновляло многих на такой путь служения людям. Начиная всю эту деятельность, я даже не предполагал, что результаты последуют настолько быстро. И получалось, что каждый шаг, который я делал для развития медицины в Здешове, приближал меня к поставленной цели. Ведь я с самого начала хотел создать лучшую систему медицинской помощи для начала 19 века, основанную не на средневековых догмах, а на научных знаниях, на соответствующем образовании медицинских специалистов, на практическом опыте, на уважении коллег друг к другу и на человечности к пациентам. Вдохновленный опытом практикующих военных хирургов, я с каждым днем все больше осознавал, насколько важна подготовка среднего медперсонала, который будет помогать врачам во время операции заниматься ранеными уже на стадии выздоровления, направляя и контролируя работу санитаров. Моя идея о создании учебной программы, основанной на практике, приобретенной в полевых условиях, становилось все более ясной не только мне, но и всем моим единомышленникам. Влад, молодой и энергичный, с его свежим взглядом на вещи, и Вальтер, с его многолетним опытом и мудростью, стали моими верными союзниками в этом нелегком деле. Влад с энтузиазмом делился идеями о том, как адаптировать ту программу, которую я, якобы, изучал в Петербурге у покойного профессора, к местным условиям здешево, учитывая специфику этого региона и потребности пациентов, большинство из которых страдали от ран, полученных в сражениях. Юношеский пыл и стремление Влада к изменениям вдохновляли меня. Парень выглядел в последнее время вполне счастливым, поскольку я разрешил ему встречаться с его невестой Брониславой. Однако, несмотря на все новшества, я понимал, что основа программы обучения медперсонала должна оставаться неизменной в прививании новым специалистам важности соблюдения гигиенических норм. Удивительно, но старый врач Штайнер воспринял все эти мои идеи относительно легко. Он даже говорил нам с Владом о том, как самостоятельно пытался осваивать принципы стерилизации и прививать их студентам, еще когда преподавал на медицинском факультете университета Вены. И многие другие преподаватели тогда спорили с ним, потому что сами пренебрегали элементарными гигиеническими правилами. Я сам часто был свидетелем того, как пренебрежение к гигиене приводило к нагноению ран и к трагическим последствиям, делился старый врач воспоминаниями о прошлом. В процессе обсуждения мы пришли к выводу, что обучение должно быть не только практическим, но и немного философским. Вальтер предложил включить в программу этические аспекты, чтобы медсестры и медбратья могли не только выполнять свои обязанности, но и понимать, почему они это делают. Да, вы правы, немного философии точно не повредит. Ведь каждый пациент – это не просто медицинский случай, это человек с собственным внутренним миром определенных взглядов и переживаний, которому медики обязаны помочь. Потому вы, разумеется, правы в том, что важнейшим аспектом работы медперсонала является не только техническое мастерство, но и умение сопереживать пациентам, говорил я, и эти слова находили отклик в сердцах моих новых коллег. Так, постепенно, мы создавали программу, которая не только обучала бы навыкам, но и формировала ответственное отношение к профессии. Мы понимали, что преподаем не просто набор медицинских знаний, а целую систему профессиональной этики, которая должна была стать основой для будущих поколений медиков. И в этом процессе мы сами становились учителями, накапливая опыт и делясь им, как когда-то делали, например, Гиппократ или Парацельс. Конечно, сначала пожилой немец Вальтер не до конца понимал причины инфицирования, а лишь догадывался о них больше интуитивно. Но убедить его я сумел быстро, когда подробно рассказал ему с примерами, что всему виной микроорганизмы. О их существовании старый доктор давно уже знал, поскольку открыты микроорганизмы были уже достаточно давно к этому времени. Вот только Штайнер, как и многие другие медики этой эпохи, не связывал их напрямую с болезнями. Но, когда я подсказал, в голове старого доктора клиническая картина механизма заражения сложилась полностью. Так что опытный доктор воспринял новые знания, более не сомневаясь в причинах явлений, о которых говорил я, а уж когда мы заказали местному ювелиру изготовить простенький, но достаточно приличный для этого времени микроскоп конструкции Левенгука, увеличивающий до 300 раз, так и визуально все, что я говорил, сразу подтвердилось на практике. Глаза Вальтера Штайнера, полные мудрости и опыта прожитых лет, всегда сверкали интересом, когда я объяснял ему, как те или иные микробы могут быть причиной тех или иных болезней. Слушая мои рассказы о болезнетворных бактериях и вирусах, старик медленно кивал, обдумывая каждое слово, как будто пытался соединить разрозненные кусочки мозаики, которые долгое время оставались вне его понимания. И он, конечно, задавал вопросы, а я отвечал в меру своих собственных знаний, рассказав и о чудодейственном действии антибиотиков, представив знания о них, как полученное мною от того же старого профессора из Петербурга, у которого я, якобы, учился и который, на самом деле, существовал лишь в моем воображении. Так вы говорите, что этот ваш покойный профессор изобрел некие противомикробные препараты-антибиотики на основе белой плесени. Так почему же и нам не попробовать создать нечто подобное, неожиданно предложил старый немецкий врач. Разумеется, я поддержал идею, после чего мы организовали еще и фармакологическую лабораторию при госпитале, чтобы постепенно наладить изготовление своих собственных уникальных лекарств. К счастью, Курс химии я помнил достаточно хорошо, изучая ее не только в школе и колледже, но и в военном училище РХБЗ. Между тем, по мере развития научной медицины, противостояние с лекарями-ретроградами с Дешева, которые не захотели переучиваться, становилось все более напряженным. Они, обладая влиянием среди аристократических семейств, не желали уступать свои позиции. На их стороне стояли не только старые традиции, но и страх перед неизвестным. В их глазах мы были не просто наглыми выскочками, а настоящей угрозой, способной разрушить их привычный мирок и лишить заработка. Но они не учитывали то обстоятельство, что на нашей стороне находилась новая власть военного совета Великой Моравии. Я не удивился, когда один из этих архаичных лекарей пошел на преступление. Взломав замок на двери, он проник в нашу лабораторию ночью с целью украсть секреты эксклюзивных лекарств, которые мы разрабатывали. Но он, разумеется, не знал, что, помимо медицины, я занимался параллельно еще и созданием структуры новой организации Союза Аустерлица, в которую вербовал всех выздоравливающих раненых. И потому повсюду в госпитале уже имелись бдительные стражи, которые и схватили взломщика, немедленно вызвав меня. В этот вечер я как раз засиделся допоздна в госпитале, хотя, формально, дежурить должен был только Штайнер. Мы с ним собирались обсудить новые методы лечения, основанные на применении необычных лекарств-антибиотиков на основе плесени, первые образцы которых были получены в лаборатории, когда случилось несанкционированное проникновение. И мы вместе с Штайнером и с выздоравливающим сержантом, взявшим на себя обязанности начальника ночного госпитального караула, который доложил мне о задержании постороннего, поспешили к месту происшествия в противоположное крыло госпитального здания. В лаборатории двое выздоравливающих солдат держали немолодого мужчину, а осколки разбитых стеклянных колб и реторт, лежащие на полу, свидетельствовали о том разгроме и ущербе, который причинил пойманный. Сам он вопил нечто истерическое, и его нелогичные аргументы вперемешку с ругательствами звучали словно путанные заклинания злого колдуна, хотя обвинял он в колдовстве именно нас. «Вы проклятые алхимики и ведьмаки, раньше мы сжигали подобных вам на кострах», — кричал этот горе лекарь, задержанный с поличным. Штайнер, стоя в сторонке, внимательно слушал, а в его взгляде читалась решимость. В этот момент пойманный нашими солдатами ретроград с красным лицом и дрожащими руками начал кричать уже нечто членораздельное. Никакая наука не может заменить опыт, а наш опыт складывался сотнями лет, и потому мы знаем, как правильно лечить жителей Здешова. А вы, чужаки, немец и русский, не можете этого знать. Штайнер не вытерпел, шагнул вперед и сказал прямо в лицо негодяю, хотя слова доктора и звучали вполне сдержанно. Опыт – это, разумеется, хорошо, но он должен основываться на научных знаниях, произнес врач уверенно и четко. Потом, совладав с эмоциями, добавил, мы должны приноравливаться к достижениям науки, иначе окажемся в тени прошлого. Наличие болезнетворных микроорганизмов, которые и являются причинами болезней, это не просто научная теория, а реальность, которую вы обязаны принять. Тут и я поддержал старика, и мы не позволим вашему сообществу лекарей-неучей продолжать попытки лечить людей старыми методами, которые только вредят здоровью, в то время, когда передовые научные достижения дают возможность перейти на новые и эффективные способы лечения. И, если вы не поймете этого по-хорошему и не станете переучиваться, то я применю свою власть начальника военно-медицинской службы, чтобы разогнать всю вашу братью. Глава 28. Я решил серьезно не наказывать этого дурака, проникшего в нашу лабораторию. Впрочем, ущерб оказался не столь существенным по той причине, что мы только успели оборудовать лабораторию кое-как, но я не успел еще ничего толком синтезировать. Чашки Петри с плесенью для антибиотиков, к счастью, не пострадали, а пару разбитых колб и реторт заменить не представляло труда. Потому на первый раз дебошира можно было и простить. Выяснилось, что его звали Габриэлем Мнишиком, и он, в основном, занимался сбором трав и изготовлением из них лечебных настоек, которые и продавал задорого в своей аптечной лавке под видом чудодейственных бальзамов, будто бы исцеляющих от любых болезней, обманывая состоятельных горожан. Мы не стали бить этого мошенника, а просто заставили его насильно взглянуть в микроскоп, чтобы он сам увидел микробов. И он, разумеется, задумался, когда лично убедился в существовании микромира, населенного крошечными существами. Как и многие его коллеги, Мнишек отрицал все новые, придерживаясь устаревших методик, граничащих с шарлатанством. И это, казалось, было неотъемлемой частью его жизни, но теперь, когда он увидел перед собой веские научные доказательства, его мир начал рушиться. И я с удовлетворением наблюдал, как упрямство Мнишика начинает трещать по швам. Влад, стоя рядом и придерживая микроскоп так, чтобы свет от масляной лампы надежно попадал на рассматриваемый препарат, едва сдерживал улыбку, глядя на удивленного дебошира. Когда мы отпустили его, заставив поклясться, что расскажет о существовании микробов всем своим коллегам-шарлатанам, это произвело эффект. Но противостояние с местными лекарями не закончилось на этом. Вскоре мы столкнулись с новыми вызовами. Слухи о нашем научном подходе и об успешном лечении на его основе начали распространяться все больше. И, разумеется, новейшие методы лечения, разрабатываемые нами, по-прежнему вызывали гнев у тех лекарей, кто упорно продолжал пытаться зарабатывать традиционными лечебными практиками. Они даже начали настраивать против нашей научной медицины своих влиятельных покровителей среди аристократов в надежде остановить нас. И с каждым днем ситуация в этом противостоянии продолжала накаляться. Потому я предложил немедленно начать популяризировать науку, проводя работу с населением. А Штайнер и Влад согласились со мной. Мы запланировали встречи с местными жителями, чтобы объяснять им на живых примерах выздоровевших солдат, как новые методы научного подхода к лечению спасают жизни. Я решил, что это будут не просто лекции, а настоящие презентации. И начали мы с самых влиятельных горожан, устроив просветительский прием под предлогом благотворительного вечера прямо в здании госпиталя перед самым наступлением нового 1806 года. Были приглашены все представители высшего общества с Дешова, в том числе граф Йозеф, барон Тамаш, виконт Леопольд, а также графиня Радомила и ее друзья. Вечер благотворительности в госпитале с Дешова обещал быть не только важным событием, но и решающим моментом в борьбе за признание наших новейших методов лечения. Мы тщательно подготовили программу, чтобы произвести впечатление на аристократов и заручиться их поддержкой. Стены госпиталя были украшены зелеными еловыми ветками и золотистыми лентами, а столы уставлены изысканными угощениями, которые должны были подчеркнуть важность нашего мероприятия. Но, когда гости начали собираться, я заметил, как некоторые из них шептались, бросая недовольные взгляды в сторону нашей команды. В начале вечера я представил нашу команду врачей, рассказав о последних достижениях в области медицины и о том, как новые методы лечения уже помогли многим раненым солдатам. Мы показали собравшимся и самих выздоравливающих. Их радостные лица произвели впечатление. Люди в зале начали перешептываться, и я заметил, как некоторые из них начали проявлять интерес. Штайнер и Влад, следуя моему примеру, выступили с рассказами о конкретных случаях, подкрепленных научными данными. Мы использовали простые и доступные метафоры, чтобы объяснить сложные медицинские термины, рассказывая о микробах и о важности соблюдения правил гигиены. И вскоре атмосфера в зале стала более дружелюбной. Но графиня Радомила и ее друзья все время ворчали и вставляли реплики за консервативный подход к медицине. И я понял, что вся эта компания как раз и покровительствовала лекарям-ретроградам. Граф Йозеф и барон Тамаш в медицине разбирались слабо, и потому эти двое главных лиц больше молчали. Мне же приходилось постоянно сбиваться с темы, чтобы парировать словесные выпады партии консерваторов, возглавляемой Радомилой.